Глава 7. «Убираюсь», — пискнула я, отступая вглубь коридора. Взгляд хозяина апартаментов не сулил ничего хорошего. Он молча смотрел на меня. «Мы же договорились на сегодня», — уже смелее добавила я. «И не моя вина, что ты не помнишь». Я скрестила на груди руки. «Я отлично все помню», — его мягкий голос заставил волоски на руках встать дыбом. «Просто ждал тебя вечером». Последняя фраза прозвучала несколько двусмысленно. Арчи захлопнул за собой дверь и сделал шаг ко мне. «Мы не обсуждали время. Пришла как смогла», — с вызовом бросила я. «Я уже закончила». «Нет». «Что нет?» — я опешила. «Моя работа закончена. Можешь идти проверить. Тут полный порядок». «Он и до этого здесь был». Арчи сделал еще один шаг ко мне. Он был словно хищник, подкрадывающийся к жертве. «Это не мои проблемы. Мы договаривались на уборку. Я все прибрала». «Значит, ты сделаешь это еще раз, так, чтобы я видел». «Еще чего? Такого в договоре не было». «Я вношу правку». «Нет». «Скажи, ты своим упрямством его зацепила?» Арчи стоял уже совсем близко. Его радужки глаз казались почти черными. «Кого?» «Нашего нелюдимого Рейна. Признайся, что он в тебе нашел?» Я фыркнула. «Ах, вот что его заинтересовало. Что ж, я удостою его ответом. Может, то, что я не кичусь своим статусом, как все бахвалы этой академии, которые все равно не дотягивают до него. А может, умение поддержать беседу. Кто знает?» Я с вызовом улыбнулась. «Ты с ним спишь?» Арчи почти нависал надо мной. «Нет!» Мои щеки вспыхнули от возмущения. «Скажи мне, сколько он тебе за это платит? Я удвою сумму. Не поскуплюсь». Меня обдало жаром. Это было так унизительно. Не сдержав эмоций, я вскинула руку, чтобы врезать пощёчину этому высокомерному уроду, смотрящему на меня с прищуром. Юный маг играючи перехватил мои пальцы. «Ну-ну, не кипятись. Я лишь спросил. Могла бы просто ответить «нет». Ты жалок. Я люблю получать то, что хочу». Его пальцы все еще крепко обхватывали мою руку. На секунду он ослабил хватку, его ладонь почти ласково скользнула вниз по направлению к локтю и остановилась, крепко сжав мое запястье. «Твои изящные руки созданы не для уборки. Позволь, я сама разберусь со своими руками». Я дернулась, освобождаясь. «Как скажешь». Арчи отступил, и только сейчас я смогла вдохнуть полной грудью. Сердце трепеталось в груди раненой птицей. «Да что со мной? Почему мне понравилось ощущение его близости? Он же обычный зазнавшийся сноб, пусть и с идеальной линией подбородка и скул». Я тряхнула головой, прогоняя остатки наваждения. «Я забираю свои 5 золотых и ухожу». Я снова вернулась к началу разговора. «Нет». «Что значит «нет»?» «Я удваиваю твое жалование, но главным условием становится то, что ты будешь убираться в моем присутствии». «Ты извращенец?» — прямо спросила я то, о чем думала. Левая бровь Арчи приподнялась, а губы скривились в усмешке. «Считай это моим маленьким развлечением». «Ну так что, решила? Или так, или мы расторгаем наш договор?» Я колебалась. Деньги были нужны. Да и в целом, этот заработок можно было назвать непыльным, в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь в его апартаментах стояла идеальная чистота, а то, что он хочет смотреть, как я машу веником, что ж, пусть смотрит. «Хорошо», — выдохнула я. «Будешь приходить в 7 после ужина». Я согласно кивнула. «Но сегодня, раз уж ты здесь, давай сделаем это прямо сейчас. Все равно на лекцию уже опоздал». Я скрипнула зубами, но не стала комментировать его двусмысленную формулировку. «Есть пожелание, с чего начать?» «Нет, делай все, как ты привыкла». Я поплелась в кладовку за моющими. Работу решила начать с гостиной. Это была самая просторная комната, где можно было держаться от этого извращенца подальше. Взяв сухую тряпку, я принялась стирать несуществующую пыль со стола и полок в баре. Арчи тем временем скинул жилетку на край дивана, закатал рукава своей белой рубашки и расстегнул верхние пуговицы. Я демонстративно отвернулась в другую сторону, увлеченно протирая полку под чашками, переставляя их с места на место. Шаги я скорее почувствовала, чем услышала. Я напряглась всем телом, но не поворачивалась. Арчи остановился сзади. Я чувствовала его взгляд, а потом краем глаза уловила движение. Я вздрогнула, готовясь дать отпор. «Тише», — мягко произнес маг. «Мне всего лишь нужен бокал». Он взял один изящный на высокой тонкой ножке. Затем, громко хлопнув верхней дверкой шкафчика, достал бутылку вина. По комнате разнесся звук бегущего напитка, ударяющегося о стеклянные стенки сосуда. «Не рановато ли для выпивки?» — не поворачиваясь, уточнила я. «Пожалуй», — не стал спорить Арчи, «но не могу не отметить удачное начало нашего сотрудничества». Я перешла к чайному уголку. Краем глаза заметила, как он сел на диван, закинул ногу на ногу и, взяв бокал за тонкую ножку, принялся раскручивать бордовый напиток. Чёртов эстет. Долгое время стояла тишина. Я вытирала пыль, перемещалась из комнаты в комнату. Он переходил за мной. Никак не комментировал мои действия. Просто смотрел. Все поменялось, когда я перешла к мойке полов. «Нет, никакой швабры», — твердо сказал Арчи, наблюдая за тем, как я отложила тряпку и решила накрутить ее. «Руками. Но. Никаких но», — оборвал он меня, не дав закончить мысль. Я бросила на избалованного сноба недовольный взгляд, но спорить не стала. Нагнувшись, приняла возить тряпкой по паркету из натурального дерева. «Вот так гораздо лучше», — Арчи удовлетворенно кивнул, сделав большой глоток. «Всё-таки это стоило пропущенной лекции по боевым плетениям». «Гад, урод, извращенец», — мысленно я перебирала все оскорбления, которые знала. Но осознание, что сегодня мне выплатят 10 золотых, грело душу. Неприятнее всего оказалась работа в спальне. Внушительную часть небольшого помещения занимала огромная двуспальная кровать, заправленная темно-серым шелковым бельем. Арчибольд уселся в кресло возле окна, продолжая попивать вино. Это был уже второй бокал. «Под кроватью нужно мыть шваброй». «Нет, я же сказал, все руками». Я скрипнула зубами и опустилась на четвереньки, прогнула поясницу, чтобы дотянуться рукой как можно дальше. Но на этом мои уничижения не закончились. «Нужно почистить ковер», — насмешливый голос за спиной заставил вздрогнуть. Все еще сидя на коленях, я подняла голову вверх. Темные глаза сверлили меня. Его босые ступни стояли на мягком бежевом ковре с длинным ворсом. Я содрогнулась, представив, как придется ползать у него в ногах. Я открыла рот, чтобы возразить, но Арчи опередил меня, нагнувшись вперед. «Спорить бессмысленно. Ковер нуждается в чистке». Конечно, он в ней не нуждался, как и все остальное в его идеальных апартаментах. Я сжала кулаки, тяжело вздохнула и поплелась в кладовку. Вернулась с мягкой губкой и тазом воды, куда добавила капельку моющего. На поверхности воды образовалась густая пена. Я снова опустилась на колени и, предварительно окунув губку в таз, принялась аккуратно тереть ворс. Я специально начала с дальнего угла, устроившись спиной к богатею. Его это не смущало. Он продолжал смаковать вино. Ковер закончился слишком быстро, и очень скоро я оказалась у ног Арчи. «Не уберешься отсюда?» — спросила с плохо скрываемым раздражением. «Мари!» — я вздрогнула от того, что он назвал меня по имени. «Там, откуда ты родом, не учили вежливости и уважению?» «Учили!» — буркнула я. «Но только к тем, кого ты действительно уважаешь. Кстати, откуда ты?» — как бы между делом уточнил богатей, проигнорировав мое откровенное хамство. Но ноги убрал, закинув их на ручку кресла. Теперь он практически лежал на нем, продолжая нетерпеливо пить вино. «Издалека!» — я продолжила рьяно тереть ковер там, где еще секунду назад стояли его пятки, вымещая на бедном ворсе всю свою накопившуюся злость. «Это заметно. В столице все уважают магов, особенно тех, кто из состоятельных семей». «В моем городе не было магов», — сказала я, не подумав. Арчи воспринял мое признание по-своему. «Да, люди с даром не задерживаются в провинции. Редко кто возвращается в свое захолустье после академии. Эрадон — вот где настоящие возможности». Похоже, выпитое вино пробудило в нем желание поговорить. «А вот и тебе повезло оказаться здесь», — продолжил он. «Среди великих магов», — я фыркнула. «Дальнебольно ты и хотелось мне сюда смотреть на ваши самовлюбленные лица». Арчи резко сел, а затем, наклонившись, схватил меня за подбородок и потянул его вверх. Я так и замерла, сидя на коленях с губкой в руках. «Ты опять забываешься», — он почти рычал. Наши глаза встретились. Я смотрела на него снизу вверх, без страха, но и без дерзости. Сейчас, когда его пальцы держали мое лицо, я не смела язвить, почуяв опасность. Несколько долгих секунд мы молчали, глядя друг другу в глаза. А потом его ладонь скользнула по моей щеке. Большой палец коснулся губ, задержавшись там дольше, чем положено. Еще одно долгое мгновение, и он отдернул руку. Рывком поднялся, подхватывая свой пустой бокал. «На сегодня ты свободна», — бросил он. В голосе появилась незнакомая хрипотца. Дважды повторять мне не пришлось. Я вскочила и кинулась относить в кладовку рабочий инвентарь. Арчи скрылся в кабинете. «Я беру обещанные 10 золотых!» — крикнула из коридора, когда уже надела туфли. «Бери!» — донеслось до меня. Богатей не стал выходить ко мне. Я подошла к мраморному столику, добавила к отложенным 5 монетам еще столько же, сунула деньги в карман и поспешила скрыться за дверью. На всех парах я понеслась к своему мрачному подвалу. Хотелось побыстрее скрыться в его успокаивающем полумраке. По дороге я на все известные лады проклинала зазнавшегося урода. «Гад высокородный, сноб, возомнивший из себя эстета. Уважению, видите ли, он меня учить собрался». Места, где его пальцы коснулись моего лица, все еще горели. Вот только это было приятное чувство. Он тронул во мне что-то большее, чем просто кожу, и это злило вдвойне. Я неслась прямиком в комнатушку Лиди, планируя выпить успокаивающего отвара на травах ведьмы. Он и правда был хорош, и сейчас бы мне очень пригодился. Я почти бежала по бесконечному подвальному коридору, когда увиденное заставило меня резко остановиться. Горчичная дверь. Она снова появилась в череде остальных. Я остановилась, все еще тяжело дыша. Подошла ближе. Возможно, злость, пульсирующая внутри, сделала меня решительней. В этот раз медлить я не стала, ведь дверь в любой момент снова могла исчезнуть. Я схватилась за железную ручку и потянула на себя.